А какая разница компьютеру, есть или нет ковры на полу? Во всяком случае, работники клиники по-своему воспринимали зрелище за стеклянной перегородкой. На стекле было приклеено, сделано от руки объявление: «Не кормите и не дразните компьютер». Они с Андерсом пригнулись к полу, ниже стеклянной перегородки. Андерс осторожно заглянул внутрь. «Ну что?» – прошептала она. «Кажется, он там». Тогда она тоже заглянула. Сердце у нее в груди вдруг сильно забилось, все тело напряглось. В помещении стояло 6 громоздких блоков памяти. Большой Г-образный пульт центрального процессора, принтер, считывающее устройство для перфокарт и 2 дисковода. Оборудование весело поблескивало. Острые края аппаратуры были окантованы алюминиевыми треугольниками. В потолке горели люминесцентные лампы. Она никого не заметила, только оборудование. Всеми забытое, тихо покоящееся здесь. Оно напомнило ей каменные колонны Стоунхенджа. И потом она его увидела. Бенсон стоял между двумя магнитофонами. Белый костюм санитара, черные волосы. «Это он», — шепнула она. «Где дверь?» — прошептал Андерс. Он зачем-то снова проверил барабан своего револьвера. С тихим щелчком барабан встал на место. «Там, чуть дальше», — ответила она и указала на дверь в 10 футах от них. «Другие входы или выходы есть?» «Нет». Сердце ее все еще учащенно билось. Она переводила взгляд со ствола револьвера на лицо Андерса и обратно. «Ладно, оставайтесь здесь». С этими словами Андерс легко пригнул ее к полу, а сам, согнувшись, двинулся к двери. На полпути он остановился, встал на колени и оглянулся на нее. Она с удивлением отметила про себя, что он испуган. У него было бледное лицо, тело напряглось. Он вытянул руку и поднял револьвер. «Нам всем страшно», — подумала она. И потом, с грохотом, распахнув дверь, Андерс впрыгнул в компьютерный зал и упал животом на пол. Она услышала его страшный крик: «Бенсон!» И сразу же за этим криком последовал выстрел, потом второй и третий. Она не могла понять, кто стрелял. Она видела только ноги Андерса. Из раскрытой двери вился сероватый дымок и медленно поднимался к потолку. Прогремели еще 2 выстрела, и раздался громкий крик. Она зажмурилась и прижалась щекой к ковровому покрытию. «Бенсон, перестань, Бенсон!» — заорал Андерс. «Этим ничего не добиться», — подумала она. «Неужели Андерс этого не понимает?» Один за другим прогрохотали еще несколько выстрелов, и вдруг стекло над ее головой разлетелось в дребезги, и большие осколки упали ей на плечи и на волосы. Она стряхнула их, и тут неожиданно через разбитое стекло перегородку в коридор выпрыгнул Бенсон и упал рядом с ней. Он был всего в нескольких шагах от нее. Она заметила, что одна нога у него в крови. Красное пятно расплывалось на белой штанине. «Гарри». Голос у нее сорвался. Она ужасно испугалась. Она знала, что ей не следует бояться этого человека, что этим она оказывает плохую услугу своему пациенту, предает собственную профессию, утрачивая доверие в его глазах. И тем не менее она испугалась. Бенсон взглянул на нее пустыми невидящими глазами. Он побежал по коридору. «Подождите, Гарри!» «Ничего», — сказал Андерс. Он выскочил из компьютерного зала и бросился Бенсону вдогонку, сжимая револьвер в руке. Вид полицейского при исполнении служебных обязанностей в этой ситуации показался Росс абсурдным. Ей захотелось рассмеяться. Она слышала топот ног бегущего Бенсона, глухим эхом отдававшийся от потолка и стен подвального коридора. Андерс исчез за углом, преследуя беглеца. До ее слуха донесся нестройный топот 2 пар ног. Росс осталась одна. Она встала на ноги, у нее кружилась голова, тошнила. Она понимала, что сейчас произойдет. Бенсон, как загнанный в западню зверь, будет искать запасной выход. И как только он выскочит на улицу, на открытое и безлюдное место, поджидающий его там полицейский выстрелит в упор. Все выходы из здания перекрыты, спастись ему невозможно. Ей не хотелось присутствовать при этом. Но она вошла в компьютерный зал и огляделась по сторонам. Главный компьютер был разгромлен. 2 блока памяти перевернуты. Основной пульт пробит во многих местах. Провода вырваны с корнем и свисали спутанными клочьями к полу.